Глава 10. Конец. Дочка, запомни, наш род несчастный. Не уживаются в нем долго семьи. К чему вы это, мама? А к тому, Нюська, что как в люди попадешь, больно на хлопцев не заглядывайся. Уже сколько науки нам было. А все одно любови хочется. Откуда ж в лесу хлопцы, мама? Рассмеялась девчушка лет 11. Не смейся. Вижу я тебя, дочка, не в лесу вовсе, и не в деревне, что коло леса. Понять не могу где, точно колдовство. И там хлопцев тех, видимо-невидимо. Не каждый на хлопца-то и похож, но на одного ты глаз положишь, ей-богу, положишь. Девочка молчала, косы черные теребила. Хороший, но смерть за тобой по пятам ходит, и как оно будет, не знаю. Обману смерть. Спокойно сказала девочка. «Ишь ты, обманщица!» Рассмеялась Бажена. «Не смейтесь, мама!» Серьезно сказала дочка. «Обману!» «А ежели понадобится, много раз обману!» «Покуда знаешь!» Ехидно так улыбнулась Бажена. «А я тоже себя вижу. И хлопца. И место то иное». Делом сперва занимался районный отдел полиции. Потом за него взялся тот самый следователь, который опрашивал девушку Юлю из парка, раз и навсегда кардинально изменившую свою жизнь. Сопоставив события, физиономию Святослава без труда вычислили на записях камер наблюдения торгового центра в день, когда Аня упала с эскалатора. Он же был замечен и на записях с камер в больнице. Основной фурор был после того, когда в его машине нашли маленький карманный блокнот с надписью «Бездомные собаки». В блокноте числилось 17 имен. Эта находка пролила свет на 17 дел, которые числились нераскрытыми, или причиной смерти потерпевших было указано самоубийство. Для жены это было жестоким ударом и тяжелой травмой. Для коллег – необъяснимым шоком. Валентина Леонидовна приняла новость с высоко гордо поднятой головой, не проронив ни слезы. Про себя она ругала его, отчаянно хотела наказать за то, что ослушался, выпороть как мальчишку или закрыть в подвале на даче. Она рыдала всей душой, не выказывая этого своим видом. Она хранила породу. А потом приняла слишком много таблеток. Судя по количеству, как потом заявил судмедэксперт, намеренно. К Кочетковым еще долго наведывалась полиция. Не было сомнений, девушку спасло то, что она много лет занималась плаванием, умела преодолевать большие дистанции и надолго задерживать под водой дыхание. Наталья недоумевала, как могла отпустить дочку в деревню. На что Аня уверяла ее, что тот маньяк добрался бы до нее и здесь. Уверяла вполне естественным путем. Подружки поддерживали, сочувствовали, завидовали. Аня окончательно для себя поняла, что ей намного приятнее проводить время с Игорем, чем с девчонками. А по утрам она полюбила болтать с мамой за завтраком. От печенья отказалась. Ну, почти. Сдерживать свой дар стало проще. Аня научилась не слушать вездесущие чужие мысли, параллельно развивая другие способности. Когда Трикси долго смотрела в одну точку, Аня улыбалась, приветствовала Бажену, хотя и не видела ее, и продолжала дальше заниматься своими делами. Продолжала жить. Ведь не зря ей был дан еще один шанс. Водолазы несколько раз обыскивали дно реки. Тело так и не было найдено. Девушка уверяла, что когда мужчина стал ее топить, она, оказавшись под водой, стала отчаянно и бесконтрольно толкать его руками и ногами. И, видимо, попав в голову или шею, отключила противника, что дало ей возможность всплыть и отправиться на берег. Мужчина, так и не придя в себя, захлебнулся и утонул. В подтверждении ее слов было видео, снятое ее молодым человеком. А то, что тело не нашли? Так ведь не всех же утопленников находят. С ними было проще, их никто не хватался. Поиски продолжались 3 дня, после чего было принято решение ждать, что тело вынесет где-то ниже по течению. Но этого так и не произошло. Одного водолаза заинтересовал блеск, отразившийся от подводного фонаря. Он зачерпнул горсть ила и какой-то увесистый металлический предмет. Мутная вода не позволяла рассмотреть, что там было. И только на берегу он увидел, что это была старинная подвеска. Скорее всего, серебряная. Видимо, она когда-то открывалась, да механизм заклинила. Но не беда. Жене понравится. Дорогая Кочеткова Анна Николаевна, с радостью спешу сообщить вам замечательную новость. Вы занесены в список летних сборов для одаренных детей, который пройдет в августе этого года на территории Брянской области. В программе предусмотрены обучающие лекции от наставников, практические занятия, а также обмен опытом с другими участниками. Точное место и даты проведения сборов будут высланы в отдельном письме вместе с приложенными билетами. С уважением, замгубернатора по вопросам культуры, образования и науки Брянской области. Першакова О.Р.